Естественно, там ее не было, в кухне. Еще чего. Я был начал заглядывать в комнаты, зашел в ТВ-рум, там спали на полу какие-то ребята, но потом прекратил это бесполезное занятие, налил себе вермута, бросил туда пару кусков льда и пошел к себе наверх. Я сел за свой стол, старый Линден. Я его приволок из бейсмента еще в первые дни, после того, как вычистил комнату от остатков Дженни. Слуге, конечно, стол не нужен, писателю же необходим. С тех самых пор стол стоит возле окна. Я поднял штору, сел за стол и стал глядеть в окно. В саду начинало светать, занималась апрельская розовая зорька, видна была оконечность острова Рузвельта впереди, и дальше виден был маячок на скале и открытое туманное водное пространство. «Хорошо», — думал я. Я тоже получил удовольствие. Если уж на то пошло, еще и какое. Но как я себя не убеждал, что мое удовольствие было, во всяком случае, не меньше ее удовольствия, мне эта арифметика не помогала. Мне было грустно. Уже одно то, что она оказалась способна на такое приключение, смелая молоденькая блядь, делала ее для меня бесповоротно привлекательной. Причем во время акта она была пассивна, как только возможно. Отдавалась, одевалась, пятилась на мой хуй. «Как раз моя девочка», — думал я свою грустную думу. Ни одного ведь лишнего движения не сделала за все время. Все как нужно, как чувствуется. Потерять такой экземпляр. Эх, кое-как я уснул, натянув на глаза желтый свой пуховик. Наш желтый пуховик. Тревожным уснул сном. Наутро, естественно, оказалось, что дом весь поставлен кверху дном. Впрочем, приглядевшись, особо серьезных повреждений я не обнаружил, кроме одного. Какой-то мудак попытался потушить свою сигарету, а наш ТВ-проекционный экран. Пятно длинное и гадкое зияло посередине экрана. Об этом придется доложить Нэнси. Что делать? Но позже, в понедельник, когда появится Линда, подумал я. Я же был занят в то утро проблемой куда более важной для меня. Как выведать у Генри, кто эта юная особа, ее имя и что она делает, и, может быть, где она живет? Она была мне нужна, именно она. Я спросил Генри, улучив момент, как бы между прочим, кто такая была девушка в черном платье с оголенными руками, очень красивая и взрослая, та, что сидела рядом со мной в ливинг-рум, курила гашиш. Не мог же я сказать, который я ебал в бейсменте. Генри спросил, «А кого ты именно имеешь в виду, Эдвард? Насколько я помню, несколько девушек были в черных платьях». Я стал ему объяснять, но мы запутались, потому что он, как и следовало ожидать, не помнил, кто сидел со мной рядом, когда я курил гашиш. Когда же я напомнил, как он встретил ту девушку, раскрыв объятия и сбегая с лестницы, Генри как будто бы начал что-то припоминать. Во всяком случае, его лицо выглядело припоминающим лицом. «Рене?» — спросил он и поглядел на меня снисходительно, как мне показалось. «Та, что ушла с Грегори». Я сказал, что я не знаю, кто такой Грегори. Генри этот разговор явно начал надоедать, но как воспитанный мальчик, он терпеливо объяснил мне, что Грегори – младший брат сенатора от штата Икс. «Он пришел позже всех», – сказал Генри, – «высокий блондин в белом пиджаке». Впервые в моей жизни я ничего не мог сделать. Был бессилен распутать эту историю. Если моя незнакомка Рене, и она ушла с парнем в белом пиджаке, а Генри утверждает, что видел, как они уходили, следовательно, произошло это до того, как я уложил Генри в постель. Но если она ушла, то как она оказалась у меня в комнате через час или даже два после того, как она ушла? Поразмыслив, я, однако, понял, что она могла свободно вернуться и даже вернуться незамеченной. Дверь-то ведь была открыта, я сам, закрывая ее, нажал на кнопку. Знаете, в замках есть две специальные кнопки предохранителя. Одну нажмешь, и замок в нормальном режиме. Нажав другую, возможно, после этого открыть дверь снаружи. Следует только повернуть ручку двери. И тогда и сейчас вечно торопящийся Гэтсби, выбегая проводить своих гостей, нажимает именно на эту кнопку. Ему лень вынуть ключ из кармана, я его понимаю, но он почти всегда забывает вернуть замок на нормальный режим. Утром часто оказывается, что мы так и спали всю ночь с открытой дверью. Любой прохожий, которому придет в голову повернуть ручку двери с улицы, может спокойно войти в дом. Я еще повоевал некоторое время против судьбы, я попытался достать ее телефон у Генри. Разумеется, не спрашивая его об этом. Я стащил у него из кармана пиджака записную книжку. Это было легко сделать. Генри еще более рассеян, чем Гэтсби. Я спустился с книжкой в бейсмент, в мое укрытие, и после долгих поисков в книжке у него царил необычный хаос, фамилии, имена и цифры наплывали друг на друга. Все же обнаружил имя Рене и ее телефон. Адреса не было. Я уже сомневался, что меня выебало и бросило имя Рене, может, другая девочка. В конце концов, я был очень стонт и пьяный, и везде, где мы с ней находились, была кромешная тьма. Единственное место, где я видел ее на свету, в элевейторе, если считать светом черную оргиевскую лампу. И за ту, наверное, минуту вряд ли мы провели в элевейторе больше времени, я не рассмотрел незнакомку. Очки-то свои я оставил в комнате, да и занят я был другим, своим хуем и желанием, по-моему, целовал ее в шею. Я позвонил Рене, и было занято, господа, у нее. Сердце мое убыстренно забилось. Бедное мое сумасшедшее сердце. Я стал спешно придумывать, что я ей скажу. Не мог же я ей вдруг объявить: «Ну что, авантюристка, почему ты сбежала?» Или «Ну что, молодая блядь?» Я позвонил еще через некоторое время, но на сей раз никто не отозвался. Я позвонил еще вечером и тоже безрезультатно. Постепенно у меня накапливаются свои счеты с телефонными аппаратами. Я все больше и больше их ненавижу. На следующий день утром на мой звонок ответила служанка. Она вначале спросила мое имя и кто я. Я соврал, что я приятель Рене. Голос у меня очень молодой, мне все это говорят. Рене уехала с родителями в Европу, вернется только в октябре. И служанка назвала городок, кажется, на юге Франции. Я, пожалуй, не смогу ее найти никогда, если она этого не захочет сама. Ведь даже если я дозвонюсь ей, что я ей скажу? Если даже наберусь наглости и напомню ей мягко о происшедшем, будто бы со мной и с ней, она просто скажет, что я сумасшедший и наглый слуга. А если захочет сказать больше, то назовет меня сексуальным маньяком и бросит трубку. Она даже может сделать мне гадость, если захочет. Позвонит самому Гэтсби и скажет, что его хаускипер сошел с ума и вообразил. Можете представить, Стивен, что я... Она, конечно, не скажет, поеблась с ним в бейсменте, но скажет, что я сексуальный сумасшедший и пристаю к ней. В этом случае Гэтсби меня, вероятно, все же выгонит. Не поможет и Ефименко в таком деле. Нет. Она бесспорно начиталась книжек и насмотрелась порнофильмов, куда она, вероятно, ходила, натянув какие-нибудь старые тряпки и накрасившись до невозможности под блядь. Ходила и, небось, ждала, что кто-нибудь ее там выебет. Сидела и дрожала от страха, глядя на спины одиноких мужиков, всякую минуту ожидая, что сейчас обладатель одной из спин подсядет к ней и положит руку на колено или сразу на пизду. Но вряд ли она там кому что-либо позволила, даже если подсаживались. Я понимаю, боязно. Можно действительно наткнуться на хуй знает кого, даже на убийцу-психопата. Со мной дело было совершенно безопасное. Не порно-кинотеатр, открытый для любого рода, но дом ее приятеля, а я его слуга. Кое-что она, наверное, слышала обо мне от Генри или от пары его друзей, а если и не слышала, я был вполне с виду безобидное, но и здоровое существо. Кьют, как говорила Дженни и другие женщины и девочки. Миленький. Детективное это дело со мной уже закрыто. Преступника найти не удалось. Вернее, простите, преступницу найти не удалось. К моему жуткому до слез сожалению. Вся моя жизнь на протяжении нескольких последних лет – это тоска по экшен, по действию. Если я очень на это надеюсь, цивилизация наша начнет разваливаться в ближайшие пару десятилетий, я, конечно, найду себе применение тотчас. Буду наверняка не из последних удальцов среди удальцов мира. Но пока единственное, что мне остается, это писательство и секс. Эти единственные две сферы, в которых человек, если он смел, до сих пор еще может проявить себя более или менее свободно. Все другие области давно патрулируются цивилизацией до мельчайших улочек и тупичков. И писательство, и секс бесспорно тоже порабощены и зависят от цивилизации, от социального. Но щели все-таки в машине есть. Или еще есть. Или уже есть. Во всяком случае, они еще не умеют контролировать наши мысли, их гении в белых халатах еще не доискались до способа читать под нашими черепными коробками. Они давно подслушивают наши телефонные разговоры, роются в наших бумагах, но мысли они еще не читают. Хотя я совершенно уверен, что уже идет лихорадочная работа в этой области, и гении в белых халатах добьются своего. Я верю в человеческий гений. Дай мне Бог умереть раньше этого великого открытия, ибо тогда уже хуй попишешь и поебешься на свободе. С писательством у хаускипера господина Стивена Грея не очень движется. Американские издательства одно за другим отказываются печатать мою книгу. Может, они сговорились с моей бывшей подругой Сэрой? Хотя у меня давно уже начался зуд перемен, опять хочется переместиться на следующую ступеньку жизни. Зуд честолюбия. Я вынужденно сижу в слугах, и жизнь моя в миллионерском домике, войдя во второй год, совершает как бы второй круг. И это уже рутина. Мне неинтересно. И я посматриваю по сторонам, куда бы свалить, неугомонный господин Лимонов Эдвард. Уже все, с кем я когда-то начинал жизнь, угомонились, кто в тюрьме, кто в семье, остановились во всяком случае. Даже Елена как будто устала и живет замужем за европейским своим аристократом, разве что изредка позволяет себе небольшие любовные приключения. Но не я. Издатели отвечают Лайзе приблизительно одно и то же, что-то вроде «Роман господина Лимонова слишком пугающий, его герой слишком негативен». Внутри себя, в глубине души, я считаю, что они правы, отказываясь публиковать мой роман. В сущности говоря, я их враг, и такие книги, как моя, разрушают, если не цивилизацию, то, по крайней мере, веру в нее. Так что логично их не печатать. Но борьба есть борьба, посему я всеми силами стараюсь выиграть. Я давно уже не реагирую эмоционально на отказы, агентша методически посылает книгу в неохваченное еще книгоиздательство, а если Лайзе надоест эта работа, я не умру от разрыва сердца. Я буду искать и найду себе нового агента, и начну все сначала. Они жадны до денег, и они меня купят в конце концов, я упрямый. Но, к сожалению, я еще и very sensitive. Как отметила некогда моя подруга Дженни, и время от времени мне становится тошно. Тогда я убегаю, куда глаза глядят, как безумец, и чаще всего ищу облегчение в сексе. Последний раз тошно было мне совсем недавно, после истории с Наташкой и кровью в ванной. И попал я в бордель. Причина была не в Наташке. Вообще, особой какой-то причины для душевного расстройства у меня не было. Явной, то есть, не было. Очевидно, нужен был мне от ровности жизни побег, от неудовлетворяющей меня моей борьбы. Может быть, было полнолуние, кончился побег в борделе. Да, лизал пизду проститутки. Но делает ли это меня менее мужчиной? Нет. Пизда раскрытая оказалась розовой, перед тем, как давать мне ее, она вымыла пизду, стоя перед раковиной, загребая воду в пизду ладошкой. Впрочем, пизда звучит грубовато. У Пола не пизда. У нее итальянская ее... Что? Я не знаю. Беден русский язык на ласковое и почтительное определение женского органа секса. У Пола это место было похоже на раскрытую бабочку, почти алую. Алость распласталась высоко меж ног Полы. Наверное, раздражение от работы, как бы производственная травма. Вначале же я искал не Полу, мне нужна была skinny blonde, то есть худенькая блондинка. На 8-й авеню худенькую блондинку найти нелегко. Пола, которая сама меня остановила, узнав, что мне нужна худенькая блондинка, не выказала никакого удивления, а, подойдя к краю тротуара, приставила ладошку ко рту и, стараясь перекричать автомобильное мычание и урчание, крикнула: «Эльза!». С другой стороны авеню, лавируя между машинами, к нам перешла Эльза. Ее имя ей явно не подходило, а она не подходила мне. Она была маленькая и худенькая, и да, блондинка, но даже не вульгарная, чтобы меня вполне устроило, а простовато-деревенская. Мелкие кудрявые волосы ее раздражали меня, волосы шапкой, как перманент. Поэтому я сказал, что поищу себе другую девушку. И отошел. Вдогонку мне, как видно, обиженная моим невниманием Эльза швырнула: «Худенькая блондинка ему нужна. Я вешу 87 паундов. Ты что, собираешься подбрасывать худенькую блондинку и ловить ее нахуй, что ли?» Побродив еще с полчаса, я не нашел худенькой блондинки и вернулся к Поле, на угол 45-й улицы и 8-й авеню, и договорился с ней. Мы отправились за угол, в отель. Впрочем, вначале я пригласил ее в миллионерский дом, но она отказалась. Они всегда отказываются. Мало ли уродов бродит по 8-й авеню. Пола – брюнетка итальянского происхождения. Она хорошенькая, и у нее пухлая, слегка тяжеловатая по отношению ко всему остальному телу попка. В комнате на серых, но чистых простынях лежал кружком презерватив. На потолке убого и глупо горел неоновый тонкий круг. Мы разделись, я лег на спину, и Пола начала лизать и сосать мой член, предварительно внимательно осмотрев его. Это одно уже стоило мне $30. Плюс $10 я заплатил при входе за комнату. Я не умею с ними торговаться. Комната была чистой и бедной, и, как всегда, напоминала скорее хирургический кабинет в бедной советской деревне, чем бордельную отельную комнату. Да это и был бордель и отель. Входя, мы с Полой встретили в холле черную маму с ребенком. Я не посочувствовал ребенку, живущему в борделе, а скорее позавидовал. Интересный опыт. К тому же, когда он вырастет, у него не будет всех тех жалких предрассудков, от которых мне стоило немалого труда избавиться. Лучше всего быть подкидышем в этом мире, не знать ни отца, ни матери, тогда ты сможешь сделать себя таким, как ты хочешь, злым, без оглядки. Хорошо это, одним словом, и освободительно. А какой комплекс он будет иметь, завистливо подумал я. Хорошо иметь комплекс. Нужно иметь комплекс. Человек без комплекса, что новый автомобиль, в который забыли поставить мотор. Его, конечно, можно толкать по жизни, но сам он не может двигаться. Я оставался с Полой долго, торопиться мне было некуда. Я заплатил ей еще, и мы поговорили. Я очень смеялся, когда Пола, очевидно, желая быть дружественной, вдруг похвалила мои итальянские сапоги. «Какие у тебя красивые сапоги, Эдвард!» Естественно, я ей представился, а как же? Я вспомнил, что маркиза Хьюстон некогда сделала мне тот же комплимент. Маркиза, надеюсь, будет счастлива узнать, что у нее одинаковые с проституткой, как бы это сказать, восприятие внешнего мира или те же вкусы в области мужской обуви. Я сказал Поле, что я завидую ее профессии. И я действительно завидовал. Кроме того, что работа была интересная с людьми, Пола наверняка зарабатывала за вечер столько, сколько я получал в миллионерском домике за пару недель, а то и куда больше. Только я оставил у нее в общей сложности $100. Не все такие сумасшедшие, как я, и ходят к проституткам успокаивать свою душу, но и те, кто ходит успокаивать плоть, платят. Потому с ней все было хорошо. По виду она была серьезной девушкой, не алкоголичкой или наркоманкой, и наверняка копила деньги. Я не был священник или интеллигент-мудак, посему я ей, естественно, не проповедовал, что ее профессия греховна, даже не говорил ей о том, что жить так, как она живет, не гигиенично, не уговаривал ее переменить профессию, перестать торговать своим телом. Мы просто курили и трепались, сидя в постели голые. Порядочные женщины тоже торгуют собой, тоже продают свою пизду. Чаще всего их пизда обходится много дороже, чем пизда проститутки, особенно в первые дни или недели знакомства. Сходить в приличный ресторан, взять такси, до этого билеты на шоу или после этого повезти девушку в диско, а только потом уже постель. Если же покупать девочке кокаин по совету Гупты, то только грамм его стоит 100-150 долларов, люди. Куда проститутки до порядочной женщины? В искусстве ограбления порядочные женщины намного более профессиональны и квалифицированы. Я никого не осуждаю. Сам живу жизнью отнюдь не добродетельной, а только разглядываю жизнь. Верчу ее в своих руках, интересуюсь, сравниваю, анализирую. Не довольствуюсь истинами из старых книг, где проституток называют падшими созданиями. Почему это Пола падшая, думаю я? Да она устойчивее меня. Я написал Поле свой телефон и вышел вместе с ней на улицу. Сексуального удовольствия я получил от нее мало. Вообще не понимаю, каким уж нужно быть идиотом, чтобы ходить за сексуальным удовольствием к проститутке. С таким же успехом можно ходить за этим к врачу-урологу, он тоже трогает за член. Но духовное, условно назовем его духовным, удовольствие я от визита к Поле получил. Как хулиганистое дитя, что мается от безделия и тоски целый день и успокаивается лишь только, когда набедокурит, повесит кошку в саду или украдет у отца из кабинета револьвер и прострелит ногу сестре. В том, что Пола не позвонит мне, я был уверен. Эти девочки очень осторожны, хотя я и заманчиво сказал ей, что очень богата и живу в Манхэттене в собственном доме. Я пошел в собственный дом, пересек Бродвей, еще несколько авеню и вскоре оказался на 5-й. По 5-й я дошел до 57-й улицы. На стене банка на углу 5-й и 57-й улицы красовалась жирно выведенная при помощи черного фломастера горделивая надпись-призыв «Ограбь меня!». Это наш нью-йоркский особый патриотизм. Сейчас наши нью-йоркские грабители банков на рекорд идут. Больше всех банков ограбили в стране, и уже к этому месяцу больше, чем за весь прошлый год. «Давай, ребята, — думаю я, — нажмем! Удвоим количество ограблений банков, удвоим и утроим. Не один я болею. Все подсчитываем в Нью-Йорке, все в азарт вошли. Пресса считает, мы, нью-йоркские патриоты, считаем. Сегодня 13 ограблений, завтра, отдай бог, чтобы было больше, хотя бы 14. Азарт. Наши грабители лучше всех, самые бравые, даже женщины есть. Я иду мимо банка спокойно. Нет, я не стану его грабить. Я научился свои страсти сдерживать. Быть писателем куда выгоднее, чем быть бандитом. Уж я потерплю, подожду и все же отхвачу свой кусок. Сделаю мое большое дело. Потерплю. Хотя внутри я, безусловно, бандит, кто же еще? Какой я хаускипер? И какой я писатель? Я бандит. Это моя настоящая профессия, думаю я лихо.